Сам же Бартимиус обдумывал очередную проблему, как стать менталистом. Ему даже в таком состоянии было понятно, что старого дружбана Альбуса просить о таком не стоит, не поймет, или точно поделится своими наблюдениями с теми же Грюмом и Боунса. Все, проделанное уже Бартимиусом, тянуло не на один поцелуй дементора. Пришлось вновь разжиться трудами из тех самых, очень сильно запрещенных. На сей раз Бартимиус прижал к стенке Горбина, и тот, после угрозы засадить в Азкабан пожизненно не только самого Горбина, но и его единственного родственника, двоюродного племянника, смышленого парнишку, весьма разбиравшегося в семейном деле, выдал древний фолиант, оплетенный в человеческую кожу, к которому сам Горбин прикасался только в перчатках из кожи драконьей. Именно там Бартимиус и нашел обряд, условно называвшийся «воровство даров». Нашел и призадумался. Нет, не над моральной стороной вопроса, она его уже не волновала. Задумался над тем, где в Англии можно найти мага, имеющего хотя бы средние силы дар менталиста. Нет, ему были известны и целых два подобных мага, Альбус Дамблдор и Северус Снейп, но ни того, ни другого использовать в своем обряде он, по понятным причинам, не мог. И тут Крауч-старший вспомнил о Реймонде Мальсибире. Среди даров рода Мальсибир числилась и менталистика, да и пребывал он и Мальсибир в Азкабане, то есть вполне себе в пределах досягаемости. И Барти принялся за дело. Благо он прекрасно знал, на какие кнопки нажимать и сколько кому заплатить. Богатым Крауч не был, но позволял себе немногое, живя аскетом, так что большая часть его министерского жалования оседала в сейфе Гринготтса. И этих накоплений могло хватить на годы безбедной жизни, но Бартимиус расстался с большей их частью спокойно, лишь бы получить желаемое. Мальсибира под Империя, в антимагических кандалах, привезли ему тепленьким, разве что без упаковки с бантиком. Среди охраны распространился слух, что Мальсибира выкупили давние враги рода, дабы отомстить по полной. В бумагах Азкабана появилась пометка о смерти узника вследствие общей слабости здоровья и непереносимости морского климата, хоронили заключенных в море. В общем, все прошло гладко. Бартимиус ликовал. Получив в свое распоряжение менталиста, хоть и не самого сильного, он успешно провел обряд и получил чужой родовой дар. Само собой, откат за это мог бы быть не слабый, но Крауч-старший большую часть его скинул на несчастную Винки, самую нелюбимую из своих домовиков именно за преданность сыну-неудачнику. Винки была очень привязана к Барти-младшему, а после отката ее психика серьезно пошатнулась и привязанность превратилась в болезненную преданность. Домовики не могут причинить вреда магам, в особенности маленьким, но Винки. Винки могла сотворить все, что угодно. Бартимиус пояснил ей, что все его приказы направлены на то, чтобы помочь больному молодому хозяину, который сейчас находится в таком состоянии, что опасен сам для себя. Так что любой его приказ она выполняла с болезненным рвением. Барти же, прекрасно понимавшему, в какое чудовище превратился когда-то горячо любимый отец, было очень тяжело. Единственное, что его поддерживало, это то, что занятый другими делами Бартимиус забывал обновлять Империя и его действие постепенно слабело. Но все еще больше запуталось, когда старинный приятель Альбус неожиданно сказал Бартимиусу, что хочет еще раз осмотреть его сына. Он, дескать, побаивается проявления нестабильности у Барти и его окончательного сумасшествия. Причин для отказа у Бартимиуса не было, Альбус был дружелюбен и вроде бы проявлял заботу, так что, быстренько приведя сына в приемлемый вид, он устроил эту встречу, естественно, в доме, а не в подвале. Подробности этой встречи Бартимиус не знал, его в этот самый момент вызвали в министерство, так что пришлось оставить Альбуса и Барти наедине. Дело не продлилось долго, а Альбус любезно дождался возвращения приятеля. Барти выглядел более здоровым и спокойным, чем обычно, так что Бартимиус поблагодарил Дамблдора и распрощался с ним. У него впереди было несколько свободных дней, которые он взял, сказавшись больным, и стал готовиться к обряду, надеясь, что все получится, и что душа его обожаемой Изабеллы наконец-то окажется в теле младенца, а уж о том, чтобы его будущая жена росла в любви, он позаботится. Для обряда требовалось много крови, Крауч-старший пускал кровь сыну несколько раз, понятно, что тому это не добавляло здоровья, но Бартимиусу было все равно. Когда душа его обожаемой жены вселится в здоровое тело, а потом вырастет и станет взрослой девушкой, она сможет родить ему столько детей, сколько захочет, что переживать об этом, неудачным. Итак, за сутки до обряда все было готово, и Бартимиус вместе с Винки отправился отыскивать подходящего младенца. На этот раз все должно было получиться, и Крауч-старший сам хотел выбрать подходящее вместилище для души Изабеллы. Поиски затянулись, а когда через несколько часов Бартимиус вернулся домой, Барти напал на него, оглушил, связал, отобрал палочку, наложил силенца и аппарировал, прежде чем в доме появилась Винки с похищенной малышкой. Бартимиусу было наплевать, куда делся сын, но когда он сумел сбросить заклятие и спустился в подвал, то обнаружил, что вся приготовленная для обряда кровь Барти свернулась и превратилась в пыль. Крауч-старший был в отчаянии. Велев Винки подбросить малышку к дверям Макгловской больницы, он связался с Эльбусом и в полном отчаянии рассказал о пропаже сына. Старый друг Эльбус появился незамедлительно, он пришел в ужас и заявил, что совершил ошибку, не стерев память Барти, ибо тот просто одержим местью герою магической Британии Гарри Поттеру. Бартимиус похолодел. «Альбус, но ведь вы хорошо спрятали Поттера. Весь магический мир уверен, что герой в безопасности». «Именно так, Бартимиус», — сокрушенно вздохнул Дамблдор. «Я спрятал героя в Макгловском мире». Даже в таком состоянии Крауч-старший обалдел. «Как в Макгловском? Ребенка мага у Макглов, а они смогут справиться с его стихийными выбросами?» Альбус возвел очи горе и спел сказочку о кровной защите Лилии и о том, как герою замечательно живется у его макгловских родственников. Но откуда Барти может знать адрес макгловских родственников Поттера? Вполне здраво спросил Крауч-старший. «Мне это не ясно», — горестно ответил Дамблдор, посверкав очками. «Но он его знает. Возможно, кто-то из пожирателей, находящихся в Азкабане, рассказал ему. И, моя вина, что я не стер Барти это знание. Ах, боюсь, что он отправился туда. Литл Уингинг, Тесовая улица, 4. Простите, Бартимиус, но мне нужно срочно связаться с Авроратом». Новый ментальный дар подсказывал Краучу, что старина Альбус не искренен, но продолжить расспросы или ставить под сомнение его слова он опасался, хотя внутри бушевала буря. После ухода Дамблдора, Бартимиус был в ужасном состоянии. А что если Авроры схватит Барти и он сможет рассказать им все? А если от его руки погибнет мальчишка Поттеров, то Барти обречен? Да и к Бартимиусу могут заявиться Авроры с обыском. Бартимиус послал Винки в Литл Уингинг, но та вернулась со слезами, не найдя обожаемого младшего хозяина. Краучу стало плохо. Теперь, когда до заветной цели оставался всего один шаг, его негодный сын вновь поставил все под угрозу. Барти следовало найти как можно быстрее. Утро не внесло никакой ясности в существующее положение дел, но в пророке не появилось никаких статей по поводу нападения на героя странным образом воскресшего пожирателя смерти, и Крауч-старший немного успокоился. Он дал задание Винки разыскать Барти и вернуть домой, разумеется, для его же блага. Винки принялась за поиски, но даже спустя 2 недели ей не удалось ничего обнаружить. Барти Крауч-младший словно в воду канул, и тогда, доведенный до отчаяния срывом всех своих планов, Крауч-старший отправил Винки в Литл Уингинг с требованием доставить к нему Гарри Поттера. В его уже глубоко больном сознании я оставался единственной ниточкой, которая могла привести его к сыну. После того, как Сириус закончил рассказ, я сумел выдавить только: «Бедный Барти-младший, с таким отцом и врагов не надо». Неудивительно, что у него крыша поехала. «Сири, надеюсь, с ним все будет в порядке, ему уже гораздо лучше», — кивнул Сириус. «Но вот в связи с этим у меня есть одна просьба к тебе, Ник, навести его. Северус отправится с тобой. Надеюсь, вдвоем вы сможете окончательно его стабилизировать». «Не сможем», — отрезал Томми Ник, «до тех пор, пока жив Барти-старший». Он навлек на себя такой откат, что ударил не только по Винке, но и по сыну. В своем нынешнем состоянии Барти не сможет стать главой рода при жизни отца. «А если помочь?» – робко спросил я. «У Краучей остались родственники. Сестры Бартимиуса вышли замуж и вошли в семьи мужей», – ответил Сириус. «Они живы, живы их дети. И у Изабеллы достаточно родни. Вопрос в том, кто из них захочет ему помочь. Это слишком долго», – вздохнул Томми Ник. «Барти может не выдержать. А Бартимиус Крауч, он уже заслужил смерть не один раз. Сколько младенцев он убил в ходе своих экспериментов? 3. И неизвестно, что было бы с 4-й малышкой, если бы Барти не удрал», — вздохнул заглянувший на огонек Регулус. «Ладно, мальчики, думаю, что вам пора. Мы ведь можем рассчитывать на твою помощь, Ник». «Конечно», — быстро ответил Томми Ник. «И твоя помощь нам тоже понадобится, Гарри, добавил Сириус, мы сумели раздобыть амулет, в который Бартимиус заточил душу несчастной Изабеллы Мэдисон. Ее нужно отпустить по всем правилам, уж она-то такого никак не заслужила. Я согласился. Неужели это любовь? Спросил меня Томми Ник, когда мы вернулись в Литтл-Уингинг и он провожал меня до дома. Неужели во имя любви можно творить такое? Я покачал головой. Это не любовь, Томми, это мания, это болезнь. Крауч-старший болен и опасен. Любовь – это другое, совсем другое. Томми Ник растерянно кивнул, развернулся и стал быстро удаляться от меня по Тисовой улице, чтобы пройти через парк к своему дому. Но прежде, чем скрыться за поворотом, он повернулся, махнул мне рукой и все-таки улыбнулся. Поскольку нигде нет официальных сведений о том, как звали жену Крауча-старшего, позволю себе пофантазировать на эту тему. Гипотеза из Гарри Поттер Вики. Комментарий к глава 121, в которой герой узнает историю семейства Крауча и Изабелла Мэдисон в юности. https://www.paperup.com/plats/val.papers/2014/02/85/250/9085/321/500/590/591/b30/1b8164/60/1f/510/24/600/jpg. Барти в клетке. https://zavtra.ru/2017.01y3v1024570jpg. Глава 122, в которой герой проясняет некоторые моменты своего прошлого. Мы продолжали просто жить, учились, ходили на дополнительные занятия. Дадли выиграл подростковый турнир по боксу, заняв первое место в своей возрастной группе. Это был его первый серьезный успех. И Петунья с Вернаном гордились неимоверно. В гостиной появилась полка, которую Дадли не без юмора называл хвастливой. На ней заняли свои места наши с Дадли грамоты и благодарности в рамочках, стоял кубок Дадли, красивая статуэтка, которую нам с Петуньей вручили помимо денежного приза за выигрыш в конкурсе пэтчворка, а на специальных крючках висели медали. 5 Дадлиных, 4 из которых были выиграны в межшкольных соревнованиях, и 3 моих, все за выигрыш в подобных соревнованиях по бегу на короткие дистанции. Мне нравилось, во-первых, потому что Вернан и Петунья окончательно перестали делать различия между мной и Дадли, во-вторых, не было больше той болезненной зацикленности на любимом сыночке. Ну и репутация, да, с самого моего появления у Дурсли они твердили всем, что мои родители были людьми, как это сейчас толерантно говорится, с пониженной социальной ответственностью. Поэтому в изначально консервативном Литтл-Уингинге отношение к сироте было не слишком хорошее. Плюс постоянные жалобы Петуньи на хулиганские действия. Плюс чары доброго дедушки. Неудивительно, что сироте помощь никто не рвался. А вот сейчас все изменилось. На одном из чаепитий викария Петунья со слезами призналась компании местных сплетниц, что ее покойная младшая сестра поступила по-своему, выйдя замуж за любимого человека, что Лили с детства была своевольной и они часто ссорились, но виновата в этом была не только Лили. Мы с Петуньей, кстати, долго советовались, обговаривая этот своеобразный каминг-аут, да так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, то есть, чтобы и Петунья не растеряла уважение, которым пользовалась, и ко мне, чтобы отношение изменилось в лучшую сторону. Вот и получилась история, отдаленно напоминающая мексиканский сериал «Но женщины любят сериалы». Я, как старшая сестра, не смогла подобрать ключ к ее сердцу, старательно прикладывала платочек к сухим глазам Петунья. А когда Лили показала мне своего жениха, я очень рассердилась на нее. Джеймс Поттер был человеком творческой профессии. Это казалось мне таким нестабильным. Угу, в принципе, Петунья даже не соврала. Артефакторика, чем не творческая профессия? Еще какая творческая? А уж что там себе подумали почтенные дамы, это их дело. Актер, художник, танцор, все это, с точки зрения консервативных леди, весьма нереспектабельно. Так что они сразу прониклись сочувствием к Петунье. Все старые перечницы понимающе закивали, а Петунья продолжала разливаться соловьем. К тому же Лили тоже занялась искусством, угу, зельеварением и чарами. Тоже ни слова лжи, кстати. Спросить, к примеру, у Сева, является ли зельеварение искусством, с одного раза можно догадаться, что он ответит. Я так боялась, что они будут жить в нищете, а они еще и ребеночка родить задумали. Я высказала сестре все, что думаю о подобной безответственности, и мы окончательно поссорились. Ах, если бы я знала, что это наша последняя встреча, я повела бы себя по-другому. Некоторые из дам также вытащили носовые платки, что говорило об успехе рассказа Петуньи. И она продолжила: «Я толком не знала, как погибли моя сестра и ее муж. А когда у нас оказался Гарри, я была так зла. К тому же с появлением второго ребенка наше имущественное положение стало куда сложнее. Хорошо, что Вернону удалось оформить пособие. Боюсь, что я была чересчур строга с племянником. Но недавно меня разыскал адвокат Джеймса Поттера, тот элегантный мужчина, который появился в Литл-Уингинге после скандала с Мардж. Быстренько поинтересовалась миссис Грейсток, занимавшая второе место в неофициальном рейтинге сплетницы, почетное первое, в рейтинге гадюк подколодных. Остальные дамы возмущенно зашикали. Скандалы здесь было не принято поминать. А почему так поздно, милая Петунья? Спросила мисс Симпсон, самая отъявленная сплетница Литл-Уингинга, с гордостью носившая это звание уже полтора десятка лет и никому не собиравшаяся его уступать. Но она не была гадюкой, в отличие от миссис Грейсток, и быстро перевела стрелки, не давая той возможности развить тему с Мардж. «Ах, дорогая мисс Симпсон», — вздохнула Петунья, с благодарностью кивнув пожилой даме, «как выяснилось, я знала о своем зяте далеко не все. Его творческая работа была только прикрытием. Он имел отношение к определенным структурам и служил на благо Родины. Лили стала помогать ему естественно, рассказать мне об этом они не могли. Именно поэтому адвокат Поттера связался со мной так поздно. И, как я полагаю, отец Гарри оказался вовсе не бедным человеком», — поинтересовалась мисс Симпсон. «Именно так», — вздохнула Петунья. «И все свое состояние он завещал единственному сыну, а по своему рождению Джеймс принадлежал к высшему обществу. Между прочим», — снова ни слова ни правды, — Петунья же не уточнила, что Джеймс Поттер принадлежал к магическому высшему обществу. Да слова насчет блага Родины тоже были в струю, учитывая сладкие речи Дамблдора о всеобщем благе. Дамы-сплетницы были в шоке, а Петунья быстренько ковала железо, пока горячо. «Понимаете, Джеймс заранее оплатил обучение сына в одной закрытой дорогой частной школе за границей. Более того, он был так добр, что оплатил подобное обучение для моего дорогого Дадли. Кстати, благодаря деньгам Джеймса я смогла оплатить лечение Гарри в течение прошлого года. Сейчас он здоров, хоть врачи и советовали ежемесячные осмотры для наблюдения. А чем плох Итан?» — поинтересовалась миссис Тапс, страшно гордившаяся дальним родством с покойным герцогом Уинтоном и всегда позиционировавшая себя как хранительницу достойных английских традиций. Ей следовало бы родиться во времена королевы Виктории, о чем почтенная старая леди частенько любила распространяться. Джеймс в свое время сам окончил эту школу и сохранил о ней самые нежные воспоминания. В ней обучаются дети элиты, именно поэтому он позаботился об обучении Гарри, — кротко ответила Петунья. «Традиции – это важно, вы ведь понимаете это как никто другой, миссис Тапс, не так ли?» «Опять-таки, практически никакой неправды. Хогвартс вполне себе можно назвать закрытой дорогой частной школой, и обучаются в ней дети элиты магической, как и другие дети-маги. Но об этом Петунья никому докладывать не собиралась. То есть, — уточнил викарий, — после окончания начальной школы Гарри и Дадли отправится за границу? Гарри, безусловно, ибо такова воля его покойного отца. По поводу Дадли я пока еще в раздумьях, ведь мальчикам придется параллельно выполнять тесты для обычной школы и сдавать экзамены, когда они будут приезжать на каникулы. За граница есть за граница, но и о старом добром английском образовании не стоит забывать. «Вы безусловно правы, миссис Дурсль», — одобрил викарий. «Рад, что вы нашли в себе силы полюбить вашего племянника, к тому же он такой хороший мальчик, милый, воспитанный». «Да-да», — заявила миссис Тапс. «Чувствуется этакая аристократичность. Кровь, она рано или поздно проявится». На этом моменте Петуньиного рассказа я ржал долго и упорно. «Ну где я, а где аристократизм?» «Оба мальчика изменились в лучшую сторону», — подытожила мисс Симпсон. «Петунья, дорогая, я так рада, что ваше воспитание дало свои плоды». «Да-да», — поддержал мисс Симпсон хор местных достойных матрон. «Некоторые даже прослезились. Дело было готово. Во всяком случае, теперь отношение ко мне в Литл-Уингинге окончательно стало доброжелательным, а наше с Дадли грядущее отбытие в Хогвартс — залегендированным». Слепой к этому оставалась только мисс Фитк. «Я решил отомстить старой скрипке той же монетой и, с помощью Сири, смастерил артефакт, который закопал в углу участка, мисс Фитк, на совесть заговорив. Теперь все, Проходившие мимо дома старые скрипки испытывали к его обитательнице легкую неприязнь и полнейшее нежелание как-либо общаться. Конечно, молочник по-прежнему оставлял на ее крыльце молоко, а почтальон – газету и редкие письма, но даже словом перекинуться со старой женщиной они не желали. К тому же, мисс Фиг чувствовала себя не слишком хорошо и редко выходила из дома даже за продуктами, заказывая доставку. Похоже, старушка начала переживать откат, вызванный причинением вреда мне своим бездействием. Так что единственным постоянным источником ее общения с внешним миром оказались кнезлы, а они доносили до нее то, что было выгодно мне. Так что мисс Фиг пребывала в блаженном неведении и продолжала снабжать добрейшего дедушку баснями о злобных дурслях и их нехорошем ко мне отношении. А тот, пытающийся разгрести поток мелких неприятностей, свалившихся на него в магическом мире, не спешил проверять, так ли это. Более того, я больше не чувствовал слежки за собой. Ни Флетчер, ни Кингсли, ни грозный глаз Грюм более в Литл-Уингинге не появлялись. Похоже, Дамблдор удовлетворился тем, что его карманный герой продолжает пребывать по месту прописки, регулярно третируется родственничками и никуда пропадать не собирается. Интересно, кто придет ко мне из профессоров? Или Хагрид, как в каноне? Ладно, рано еще об этом думать, Йоль впереди. С чего я вдруг вспомнил про Йоль? Дело в том, что Блэки решили не пачкать руки Крауча-старшего. Вытянули максимум сведений, отыскали в подвале тайник, незамеченный доблестными аврорами при обыске, с пятью десятками книг содержания перед прочтением сжечь. Там же был тот самый артефакт, в который Крауч заключил душу Изабеллы, и с радостью пополнили ими закрытое хранилище библиотеки рода. Уточняю, книги не принадлежали Краучу изначально, это был конфискат из министерского хранилища, который пронырливый Бартимиус сумел приватизировать. Сумели провести обряд с возвращением Мальсиберу похищенного дара, стерли память перед этим, заставив пережить все свои гнусные деяния, так сказать, изнутри. Так что Крауч-старший после всех этих перипетий превратился в пускающий слюни овощ без всякого поцелуя. Именно в таком виде его обнаружили доблестные авроры в лесу Дин по наводке анонимного доброжелателя. Доброжелатель сидел на суку неподалеку и наблюдал процесс слично, время от времени издавая громкое насмешливое карканье, и отправили в Мунга. Увы, целители только руками развели, диагностируя полную потерю памяти и разума, прогрессирующее разрушение магического ядра и физического здоровья вследствие многочисленных откатов. Проще говоря, Крауч-старший стремительно терял магию и мог умереть в любую минуту. Именно поэтому на Йоль была назначена церемония вступления Барти в права главы рода. Вообще-то, Йоль называют языческим Новым годом, но это не совсем правильно. В Йольскую ночь, как и в ночь Самайна, нужно проводить особые обряды. Можно обратиться к предкам и попросить их о помощи, что мы, собственно говоря, и собирались сделать в отношении Барти. Надеюсь, что после Йоля он перестанет быть Барти-младшим, а станет Барти единственным. Честно говоря, узнав больше о семье Краучи, я относился к нему скорее с сочувствием. Барти во время своего нелепого явления находился под сильным ментальным воздействием, к тому же Дурслита я простил, а у Крауча-младшего с мозгами на тот момент все было еще хуже. Спор между взрослыми возник из-за того, где проводить обряд. Старый Сигнус не мелочился и сразу предложил Стоунхендж, заявляя, что здесь помощь будет гарантирована, ибо это мощнейшее место силы. Регулус и Сириус возражали, заявляя, что в Аврорате не совсем идиоты сидят, магический выброс такой силы они точно не пропустят, а для Барти главное, чтобы обряд совершился, и никого из его участников не отвлекали посторонние авроры. Вальпурга предлагала не мучиться и провести обряд в Блэк Мэннере, и все под рукой, и лишнее не нагрянут, а если нагрянут, так там же и лягут. Спор разрешил периодически появлявшийся на Гриммаримус. Он заявил, что оптимальным вариантом будет проведение обряда рядом с источником Краучи. Сириус на это возразил, что за домом Крауча приглядывают сейчас постоянно, не стоит лишний раз привлекать к себе внимание Эврората, и так чудо, что до сих пор не попались. Римус на это возразил, что в Йолю Авроров будет достаточно работы, чтобы следить еще и за пустым домом. Да, пусть это рискованно, но обряд поможет очистить родовой источник, чья магия была осквернена недостойными действиями Бартимиуса, и Барти так будет легче. Так что все заинтересованные стороны стали готовиться к обряду. Увы, рассчитывать на помощь сестер Бартимиуса не приходилось. Они давно и прочно ушли в другие рода, одна – в немецкий, вторая – в итальянский, и помочь Барти не могли, да и посвящать их в то, что произошло с их братом, не хотелось. Поэтому стало понятно, что обходиться придется своими силами. Люциус разузнал в министерстве, что в начале декабря с опустевшего дома Крауча собираются снимать охрану. В середине декабря Сириус и Регулус наведались к дому, убедились, что охраны нет, и на самом доме стоят только стандартные сигнальные министерские чары, обмануть которые не составит никакого труда. Так что дело пошло. Ремус отправился в Грецию за Барти-младшим, который физически вполне оправился. Но вел он себя порой, как нестабильный подросток, хотя и не был агрессивен. С трудом втолковав Краучу-младшему суть ритуала, старый Сигнус попросил его посетить дом и открыть зал с камнем рода. Тут-то и ждал нас неприятный сюрприз. Барти заявил, что ни о каком родовом камне понятия не имеет, и что у семьи Краучи не было источника. При этом заявлении все присутствующие впали в ступор. Старый род, не имеющий ни источника, ни камня рода, это же нонсенс. Такого просто не может быть. И тут Барти объяснил, что роль источника в их роду играл некий старинный амулет, который бабушка и дедушка берегли пуще глаза. И что стало с этим амулетом? Напряженно спросил Северус, предвидя очередную пакость, и Барти не подвел. «Мне кажется», – неуверенно ответил Барти, – «что он в Гринготтсе. Отец всегда заявлял, что мы – светлый род, и пользоваться такими вещами нам не пристало. Идиот!» – проворчал старый Сигнус. «Неудивительно, что он творил такое. Как можно настолько забыть основы?» После этого Сигнус и Барти отправились в Гринготтс, но в сейфе Краучи не было никакого амулета. Сигнус привычно прижал гоблинов к стенке, и те признались, что в последний раз Бартимиус Крауч посещал свой сейф не один. С ним был некто, не желающий открывать лицо. «И вы пропустили к своим сейфам кого попало?» – возмутился Сигнус. Он был законным владельцем сейфа, и по его желанию вострепетали коротышки. Сигнус нахмурился и заявил, что желает знать, что за волшебник посещал Гринготтс вместе с Краучем-старшим. В противном случае, зеленокожие чуть не потеряли сознание от ужаса, но поклялись страшной гоблинской клятвой, что не сумели распознать этого мага. Это были мощные чары, древние, с некоторым благоговением произнес один из гоблинов. Их не смог разрушить даже наш водопад. Сигнусу пришлось уйти ни с чем, но уходя, он пообещал еще вернуться и разобраться, что к чему. Но даже будучи напуганными до ужаса, они только руками разводили, что могло означать два варианта: либо они действительно не узнали второго посетителя, либо они боялись его еще больше, чем Сигнуса. И тут Сириус вспомнил про Томми Ника и предположил, что встреча с ним может помочь Барти. И, естественно, явился к нам. Петунья была еще до сих пор зла на Сири, но он сумел ее обаять. И женщина оттаяла и даже угостила его чаем с очередным пирогом. Я в этот момент связался с Томми Ником и поинтересовался, не сможет ли он зайти ко мне. Почему-то мне не слишком комфортно было появляться в огромном доме Мэннингов, когда родители Ника были дома. Мне было, не знаю даже, как назвать это чувство. Наверное, это было от того, что я точно знал, что их Ника больше нет, а тот, кого они любят и считают своим сыном, когда-то был сильнейшим темным магом современности, а сейчас это мой лучший друг. Да как все запуталось. Томми Ник, кстати, эту мою неловкость понимал и старался приглашать нас с Дадли тогда, когда его родителей не было дома, а в остальных случаях приходил к нам сам. Перед Петуньей ни я, ни он такой странной неловкости почему-то не испытывали. После чаепития мы с Сири поднялись наверх и стали ждать Томми Ника. И тут я наконец-то взял Сири в оборот, надеясь получить ответ на давно мучившие меня вопросы. И самый первый вопрос: откуда Крауч-старший узнал, что во мне был крестраж Тамаридла? Поверь, меня это тоже заинтересовало, и я сделал все, чтобы получить ответ у старого мудреца Бартимиуса. Он знал это с самого начала, хмуро ответил Сири. С той ночи на Хэллоуин Бартимиус был одним из трех человек, посвященных в эту тайну. Сейчас остался только Дамблдор. А кто третий? Спросил я. Минерва МакГонагалл, декан Гриффиндора, отозвался Сири. Но ей совсем не понравилась идея помещения тебя к Макглам. Дамблдор стер ей память и внушил необходимость твоего пребывания у Дурсли. Увы, оклюменция не сильная ее сторона. Но МакГонагалл честный человек, хотя и слишком доверяет Дамблдору, а он слишком хорошо ее контролирует. А Крауч? Удивился я. Ему Дамблдор рассказал? Нет, отозвался Сири. Крауч был прикомандирован к Аврарату и в Годриковую лощину явился чуть раньше, чем Авроры, и узрел старого друга Альбуса, выходящим из вашего дома с тобой на руках. Крауч знал о Кристражах один из немногих, кроме Дамблдора и Волдеморта, более того, он умел определять их наличие. Кристраж в тебе он почувствовал, стал требовать твоего помещения в Мунго и исследований в отделе тайн, но Дамблдор заявил, что извлечь Кристраж из живого носителя, не повредив носителя, невозможно, и что он поместит тебя к Маглам, чтобы понаблюдать за твоим развитием и купировать последствия, если Волдеморт все-таки сумеет захватить твое тело. Он мотивировал это тем, что ты – герой, а не подопытная морская свинка для отдела тайн, и что так с тобой поступить будет политически неправильно. И Крауч согласился, поразился я. Он решил, что это будет полезный опыт, вздохнул Сириус, и не удивляйся. Вспомни, как он относился к собственному сыну, что ему какой-то бесполезный мальчишка, хоть и объявленный героем, но до поры до времени ты его не интересовал. А вот когда в полной мере проявилось его безумие, да еще и Барти исчез, тогда ты стал для него врагом номер один. Понятно, вздохнул я, мне здорово повезло. Ты даже не представляешь как, серьезно сказал Сири, и не только тебе, но и всей Британии. Если бы с тобой случилось что-то непоправимое, я бы сам развязал вторую магическую войну. Воздух в комнате начал сгущаться и потрескивать, а это значило, что крестный разозлен всерьез. Ты действительно везучий, Гарри, вздохнул он, сумев взять себя в руки. Ты благополучно выпутался из сетей старого паука, не попал в отдел тайны, выжил в магловском мире. Но нельзя полагаться только на везение. Я понимаю, Сири, ответил я и обнял его. Крестный обнял меня в ответ и погладил по голове. Если бы ты был хоть немного постарше, дети так уязвимы. Я учусь, Сири, отозвался я, и уже многому научился. Это так, отозвался Сириус. Но в свете последнего рассказа Крауча я уже и предполагать боюсь, что такое Дамблдор. Думаешь, это он был с Краучем в банке? Вздохнул я. Да к гадалке не ходи, фыркнул Сири. Источник амулет. Это должен был быть мощнейший амулет. Думаешь, он тоже имеет отношение к Гермию трижды величайшему? Вполне возможно. Каким бы ни был мощным хогвартский источник, но все выкрутасы Дамблдора не могли не отразиться на нем. Возможно, ему срочно понадобилась подпитка, а тут и Бартимиус подвернулся со своим безумием. Ты считаешь, он эту идею подкинул Краучу-старшему целенаправленно, зная, чем все для него закончится? Чтобы присвоить амулет-источник, Сириус задумчиво покивал. А зачем он натравил Барти на меня? Что-то заподозрил. Ему уже не нужен избранный. Сначала попытка Барти, потом Винки – это сумасшедшее. Пока не знаю, вздохнул Сириус. К тому же, Винки – инициатива Крауча-старшего. Но меня другое настораживает. Твой браслет. Во время нападения Винки он не сработал. Боюсь, ты слишком в нем уверен. Это из-за сродства магии Винки и браслета. У них происхождение общее, мне Сусанна объяснила. Теперь все в порядке. Она все исправила. Защита практически стопроцентная, отрапортовал я. Но портал на Гримма все равно носи с собой, строго сказал Сириус. Не геройствуй понапрасну, а то... Понял, понял, выставил я ладони вперед. Будет вторая магическая война. Темный лорд Сириэль. Звучит, да, трепло, беззлобно фыркнул Сириус, и мы расхохотались. В этот момент в комнату постучался Томми и, выслушав рассказ Сири о том, что род Краучей остался без источника, ненадолго задумался, а потом сказал: «Ты ведь хочешь забрать меня на Гримма, поговорить с Барти?» «Да, думаю, что ты сможешь его стабилизировать. Все-таки у него сформировалась сильная привязанность к Волдеморту», спокойно закончил Томми. «Я попробую». Сириус благодарно кивнул в ответ. Комментарий к глава 122, в которой герой проясняет некоторые моменты своего прошлого чаепития почтенных леди Литтлуингинга. http://4bp.blogspot.com/9ax14/2013+aug+03.983jpg. Автору на мандарины, музу, на шампанское. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Не знаю, будет ли еще одна глава до Нового года, поэтому поздравляю заранее. Но сюрприз точно будет. С наступающим Новым годом вас, мои дорогие. http://58228828524800gif. Глава 123, в которой герой чуть было не меняет место жительства. Мои дорогие, еще раз с Новым годом вас. Не думала, что выложу, но внезапно дописалась. Следующая глава, 3 января. Когда мы прибыли на Гримма, нас встретила встревоженная Вальпурга. Бартиерии Монду стало хуже, сообщила она. Такое чувство, что они теряют магию. Но это невозможно. Дом Блэков хорошо защищен. Они держатся только благодаря лечению целителя Смитвика и зельям Северуса. Рек и Сигнус сидят в библиотеке. Пытаются понять, что это такое, но пока результат нулевой. И тут меня осенило. Леди Вальпурга, метки. У них же есть метки. Но я, возмутился Том Миник. Не о тебе речь, возразил я. Возможно, это тот, другой, настолько усилился, что тянет из них магию. Вот оно, пробормотала Вальпурга. Как же мы сразу не сообразили. Прости, Томми, упустили из виду, что теперь кроме меня существует гомункул с осколком моей бывшей души, ледяным тоном сказал Ник, что не отменяет того факта, что помочь им со снятием метки могу только я. В этот момент в холл спустился усталый, с покрасневшими глазами, Северус. Я слышал, сказал он. Хорошо, что тебе это пришло на ум, Гарри. Мы действительно упустили этот момент. Том, тебе следует подняться к ним, я только-только дал им зелье, сейчас они в более или менее стабильном состоянии. Лучше уже не будет, так что стоит покончить с этим делом прямо сейчас. Томми, ты справишься? Взволнованно спросил я. Думаю, да, кивнул Томми Ник. Если мне помогут немного, сейчас я стал сильнее, но все равно, конечно, кивнула леди Вальпурга, я сейчас же позову Регулуса и Сигнуса. Стоит отметить, что Томми действительно справился быстрее, чем в прошлый раз и, поскольку его поддерживали магией Блэки и Северус, даже не получил сильного магического истощения. Метки пропадали с кожи Барти и Мальсибера неохотно, постепенно бледнее. Томми, выполняя странные пассы руками, шипел сквозь зубы ругательства на Парсилтанге. Со стороны это смотрелось как самые зловещие заклятия, так что все остальные смотрели на Томми с благоговейным ужасом, подпитывая бывшего темного лорда сырой силой. Наконец метки исчезли, Томми пошатнулся, и стоявший за его спиной Регулус подхватил его, очень бережно подхватил. И я снова подумал, что в прошлых отношениях этих двоих не все так просто, но это дело не мое, сами разберутся. После снятия метки Мальсибер покорно выпил очередное зелье Северуса, видом и консистенцией напоминавшее свежесваренный деготь, но даже не поморщился, видимо, вкус зелья был куда лучше вида, а может, просто не было сил что-то говорить. К тому же критиковать зельевара, который старательно отводил тебя от грани последние несколько дней, не стоило в любом случае. После выпитого зелья Мальсибер просто заснул, именно заснул, а не впал в забытье, как до этого. Гиппократ Смитвик проверил его диагностирующим заклятием и заметил, отток магии прекратился. Теперь у него есть шанс, если проспит до завтрашнего утра, ничего страшного, но утром обязательно разбудите, дайте зелья по списку и попробуйте накормить, что-нибудь легкое, бульон с сухариками, например. А что с Барти? Спросил Сири. Я его проверил, ответил Смитвик. Отток магии прекратился, о дальнейшем скажу завтра, когда ментальное поле стабилизируется, но, боюсь, что его проблемы с головой не только от метки и родового проклятия. Ему желательно как можно быстрее принять род, иначе отток магии возобновится. С этим проблемы, задумчиво протянул Регулус. Постарайтесь их решить, ответил Смитвик. И как можно скорее. Без помощи магии рода этот молодой человек не стабилизируется никогда и будет попросту опасен. Мне известно о родовом проклятии Краучи. Ему нужен якорь, иначе Барти долго не протянет. И тут я вновь заметил, с какой тоской Регулус посмотрел на Томми. Томми, мысленно связался я с объектом Регулусова внимания, Смитвик, похоже, намекает, что якорем Барти можешь стать ты. Понял, не дурак, вздохнул Томми. Но я не знаю, как к этому отнесется Регулус. А во, высокие отношения, Томми, не глупи, тебя же не замуж отдают. Вспомни прошлую жизнь и Беллатрикс, ты был ее якорем, но в браке-то она состоит не с тобой. Я помню, отрезал Томми. Но я помню также, во что превратила Барти Крауча старшего его одержимость. Я так не хочу. Пока мы переглядывались с Томми Ником, в комнате повисло тягостное молчание. Гиппократ Смитвик, так и не дождавшись ответа на свой невысказанный вопрос, откланялся, сославшись на усталости предстоящее ночное дежурство в Мунга, тем не менее, заявив, что будет утром. Северус успел сунуть ему фиал с бодрящим зельем, и Смитвик ушел через камин, а старый Сигнус задумчиво произнес: «Томми, как я понимаю, пределы твоей помощи, Барти, четко определены». Томми Ник мрачно кивнул. «Хорошо», — сказал Сигнус. «Тогда стоит подумать о том, чтобы предложить Барти Вассалитет. Думаю, это лучшее, что мы сможем сделать для рода Краучи. Не стоит сейчас заморачиваться с сотворением или поисками источника и рисковать с проникновением в дом Краучи. За все хвататься, все потерять. Так что ритуал на Йоль отменяется, будем проводить обычное благодарение. Готовьте ритуальный зал сейчас». В этот волнующий момент Барти открыл глаза и тихо пробормотал. «Мой лорд, это обязательно, если хочешь жить и возродить род Краучи». «Да», — неожиданно жестко ответил Томми Ник. «Если нет, дело твое. Вассалитет, это не рабство, ты должен знать, Барти», — сказал старый Сигнус. «Когда твой род вернет былое могущество, вассалитет перестанет действовать. По правде сказать», — добавила вошедшая Вальпурга, — «принимать под свою руку почти исчезнувший, отягощенный проклятиями род, это не выигрыш, а проблемы. Ты больше выигрываешь от вассалитета, чем мы, Барти. Во всяком случае, на первых порах». «Хорошо», – прошептал Барти. «Я согласен и благодарен за помощь». Две эти фразы так его обессилили, что он закрыл глаза. «Что стоите, мальчики?» – сказал Сигнус, обращаясь к Сириусу и Регулусу. «Готовьте ритуальный зал и побыстрее». «Вэл, дорогая, какой ритуал выберем?» «Думаю», – отозвалась Вальпурга, – «ритуал малого вассалитета. Это пригасит его родовое проклятие и не активирует наши». «Хорошо», — согласился старый Сигнус. «Что стоим, кого ждем?» «Так что с Гриммой я вернулся поздно, огреб воспитательную беседу от Петуньи на тему того, что магия, магией, но и обычное образование забрасывать не стоит, и спокойно улегся спать. Ничто, как говорится, не предвещало того, насколько насыщенным будет для меня следующий день, точнее, его вторая половина. Нет, в школе все было, как обычно, уроки, индивидуальные занятия, репетиция Белоснежки, спортивная секция. Только вот, выйдя за школьные ворота, я ощутил, что меня просто со страшной силой не тянет домой, просто ноги не идут. Этим ощущением я тут же поделился с Томми Ником и Дадли. Те в ответ только плечами пожали, ответив, что ничего странного не ощущают. День как день. Правда, Томми Ник тут же добавил, что к своим ощущениям следует прислушаться. Дадли тут же предложил нам с Томми Ником обождать в парке, он дисбегает на разведку и прояснит что да как. Нам эта идея категорически не понравилась. А что, если на кухне у Дурсли меня поджидает грозный глаз в компании с Кингсли? Не знаю, отчего у меня вдруг возникла такая мысль, но настроение это испортило здорово. Вдруг они как-то успели обидеть Петунью, да и Дадли им противостоять не сможет. «Нет, Дадли», — быстро сказал я, — «не ходи никуда. Я с Сириусом свяжусь». «Хорошо», и быстро достал из кармана куртки сквозное зеркало. Сириус ответил сразу же, а выслушав мой рассказ о странном нежелании идти домой, смеяться не стал. Напротив, насторожился. «Погоди, я сейчас», — сказал он и через минуту материализовался рядом с нами. «Хорошо, что для беседы мы влезли в кусты, плохо, что эти самые кусты были колючими, так что Сири, появившись рядом, помянул Моргану и Мерлина, причем обоих в одинаково интересном положении, а затем сказал: «Ну что, ребятки, идемте, что ли?» После этого он перекинулся в ворона и взлетел по направлению к Тисовой. Мы отправились следом, оглядываясь по сторонам. Вроде бы все было спокойно, но когда мы открыли дверь, сразу же прозвучал знакомый, не самый приятный для меня голос. «А, наконец-то! Здравствуйте, мальчики! Гарри, мальчик мой, ты меня помнишь, Дамблдор?» Собственной персоной. На кухне Дурсли в мантии цвета бешеного апельсина, расшитой голубыми тучками и маленькими молниями. «Какого черта?» Мы с Дадли вежливо поздоровались, после чего кузен по моему знаку, тайному пинку ногой, понятливо исчез наверху, а Дамблдор сверкнул очками в мою сторону и ласково-приласково сказал: «Милая Петунья испекла вкуснейший торт со взбитыми сливками, но боюсь, что я съел уже половину. Твоя тетушка, Гарри, просто потрясающая кулинарка». Я взглянул на бледную, явно переживающую Петунью с трясущимися руками и спокойно сказал: «Да, сэр, спасибо, сэр. Чем обязан?» «Гарри, мальчик мой», — пафосно заявил Дамблдор, — «наступают темные времена, и я понял, что был неправ, оставив тебя у маглов. Я принял решение. Магический мир ждет тебя». «Что, о, в каком смысле?» — осторожно спросил я, наивно похлопав глазами. «Вы собираетесь забрать меня к себе?» Дамблдор подозрительно закашлялся, поперхнувшись петуньиным тортиком. Я искренне пожелал ему подавиться, но великого волшебника можно было взять только стряхнином, и то не факт, а по взгляду Петуньи я понял, как она сожалеет, что не улучшила таким образом классический рецепт. «Мальчик мой», — проникновенно произнес Дамблдор, — «ты не так меня понял. Я живу в школе и практически круглый год». «В волшебной школе?» — восторженно спросил я, продолжая косить под наивного идиота. «Так это же здорово. Вы же сами сказали, что я буду там учиться. Если я проведу в школе целый год, то столько всего узнаю. Я ведь сейчас не знаю о волшебном мире практически ничего». «Нет», — отозвался Дамблдор. «Но ты будешь жить с самыми настоящими волшебниками. У них в семье есть младший сын твоего возраста». «Это он что, Уизли меня подсунуть решил? Да чтобы его три кентавра имели одновременно, как не вовремя-то». «Младший», — похлопал глазами я. «А сколько у них всего детей?» «Семеро», — на автомате отозвался великий волшебник. «Было, увы, с младшей дочерью произошел несчастный случай». «Не-не», — быстренько ответил я, — «если уж они за собственной дочерью не уследили, а я им совершенно чужой, не надо». «Нет, я лучше с тетей останусь». «Но ты же волшебник, Гарри», — начал мягонько давить Дамблдор. «Тебе стоит жить с волшебниками». «Да», — сыграв святую простоту, спросил я, — «а когда мои мама и папа погибли, я был волшебником». «Конечно», — ответил светлейший, — «но вы же оставили меня тете Петунье, а она не волшебник ни разу». «Гарри», — нахмурился Дамблдор, — «я ведь уже говорил тебе о защите крови. Здесь для тебя наиболее безопасно было. А что, сейчас защита крови перестала действовать? Срок годности кончился?» Продолжал я играть наивного идиота. Петунья, стоящая у окна за спиной Дамблдора, уже давно поняла, что я играю, и, прижав руку ко рту, делала мне страшные глаза, мол, будь осторожнее. Я и сам понимал, что добрый дедушка не понял, что я над ним стебусь, только чудом, поэтому изо всех сил старался взять себя в руки. «Не хочу к Уизли, только не в этот свинарник». Дамблдор уже открыл рот, чтобы ответить мне что-то, несомненно, важное. Одновременно с этим я почувствовал легкое покалывание в висках меня. Похоже, собирались банально подтолкнуть к покорности, мало ему было прошлого раза, что ли, мазохист бородатый. Так вот, светлейший уже готовился начать заготовленную речь, когда в дверь раздался требовательный стук. Петунья быстренько пошла открывать, и из прихожей раздалось: «Здравствуйте, мистер Блэк. Я не вовремя. У вас гости, миссис Дурсль?» В ответ поинтересовался Сири на редкость противным голосом. «Ага», — в дело вступил мой потенциальный наследный крестный, Сириус Альфард Блэк. «Не совсем, мистер Блэк», — невозмутимо отозвалась Петунья. «Профессор Дамблдор хочет забрать Гарри и поместить его в другую семью». «С чего вдруг?» — заявил Сири и появился на пороге кухни. «Директор Дамблдор, что вы здесь делаете?» «Мистер Блэк», — резво начал Дамблдор. «Наследник Блэк», — невозмутимо поправил его Сири. «И никак иначе. Профессор Дамблдор, дело о моем крестничестве, унаследованном от Сириуса Ориона Блэка, находится на рассмотрении в Визингомате. Ваше опекунство заморожено, как и доступ к счетам опекаемого. С чего вы решили, что можете менять что-то в судьбе Гарри, не согласовывая свои шаги со мной? Но мальчику пора больше узнать о магическом мире. Мальчик должен был жить в нем, как жил с рождения, и тогда не пришлось бы сейчас решать подобные вопросы», — отрезал Сириус. «Но я далеко не так наивен, как мой тезка, который сейчас находится в магической коме не без вашего участия. Это была трагическая ошибка. Мне больно за нее до сих пор», — с раскаянием в голосе произнес Дамблдор. «Ну да», — отозвался Сириус, — «от председателя Визингомата не зависит совсем ничего. Да одно ваше слово, и дело Сириуса Блэка было бы пересмотрено в кратчайшие сроки. А вместо этого вы оставили его гнить в Азкабане, что в итоге и подорвало его здоровье и фактически привело к смерти». «Мистер Блэк, наследник Блэк», — педантично поправил Сири, — «оставьте этого ребенка в покое. Он и так сирота, потерявший еще и магического крестного. Вам мало? До тех пор, пока Визингомат не решит вопрос с опекунством Гарри Джеймса Поттера, вы не должны каким-то образом перемещать его из привычных условий и наносить ребенку очередную психологическую травму». «Но ребенку магу не место у маглов», — торжественно возвестил Дамблдор. «Вполне с вами согласен», — ответил Сириус. «Жаль, что ваши взгляды в этом отношении не были столь кардинальными 9 лет назад. Миссис Дурсль рассказывала мне о подброшенном на крыльцо младенце, который только невероятным везением не умер от переохлаждения осенней ночью. Не сомневайтесь, я затрону на слушании этот вопрос тоже. Так что, вам лучше удалиться, директор Дамблдор. Я твердо намерен позаботиться о воспитании и образовании этого мальчика подобающим наследнику рода воспитания. Прошу прощения, но если вы еще раз появитесь в Литтл-Уингинге до решения Визингамота, я буду вынужден подать жалобу. Вот как вы заговорили, наследник Блэк, холодно произнес Дамблдор. Он больше не казался добрым всеобщим дедушкой. Черты лица стали резкими и злыми, голубые глаза за очками-половинками холодно сверкали. Но ведь вы можете и проиграть дело об унаследовании крестничества. Кстати, то, что случилось с Краучами, ваших рук дело. А вот когда проиграю, тогда и поговорим, отрезал Сириус. И я знать не знаю, кто такие Краучи, и вряд ли вы сможете доказать обратное. Не смею вас более задерживать, директор. Ох, спасибо, Сири, так изящно вывести меня из-под удара. Теперь добрый дедушка будет уверен, что к исчезновению Барти-младшего и состоянию Барти-старшего причастен новый злобный Блэк, но никак не бедный мальчик Гарри, которого все стараются использовать, как разменную монету. Дамблдор холодно кивнул, слегка шевельнул палочкой, кончик которой торчал из рукава вырвиглазной мантии и просто исчез. Да силен вот так, запросто парировать. Напоминание, так сказать, чтобы не забыли, какого тигра за усы дергаем. «Спасибо, Сириус», — выдохнула Петунья. «Я так испугалась, что он заберет Гарри неведомо куда. Но вы только что приобрели смертельного врага. Я его и не терял, Петунья», — оптимистично отозвался Сири. «Кстати, у вас остался еще кусочек этого восхитительного торта, русский эквивалент. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Комментарий к глава 123, в которой герой чуть было не меняет место жительства просто для создания настроения. С Новым годом! А автор ушел пьян, то есть приобщаться к высокому, чтоб завтра не было плохо. Глава 124, в которой герой продолжает увеличивать численность рода Поттеров. Томми Ник, когда узнал, что ко мне приходил наш дорогой великий и светлый, матерился на Парселтанге долго и упорно, а потом сделал вполне ожидаемый вывод. Он не оставит тебя в покое, Гарри. Сейчас его положение пошатнулось, и ты ему нужен, как гарант будущих преференций. Переведи, проворчал я. Вот обожаю я Томми за способность красиво и понятно изъясняться, а также вкладывать в слова двойной и тройной смысл. Это врожденное, не иначе. Перевожу, хмыкнул Томми Ник. Сейчас у величайшего и светлейшего все не так хорошо, как ему хочется. Должности председателя Визингамота он лишился. В школе ему попечители нервы потрепали. Совет лордов выходит из-под контроля. Да и кто такой Дамблдор для совета лордов? Дамблдоры, даже не род, а семья. К тому же сейчас в живых осталось только два ее представителя, Альбуса и его брата Берфорд, который в ссоре с ним еще со времен гибели Ариана. С Международной конфедерацией магов тоже не все гладко, Люциус и там поинтриговать умудрился. К тому же в МКМ не последнюю роль играют русские, у которых Дамблдор, можно сказать, украл победу над Гриндевальдом. Поэтому нашего светоча они только терпят, да и то скрипя сердце. Их воля, они бы Гриндевальда давно на ингредиенты пустили, чтобы неповадно было другим в темных лордов играть. Русских могут поддержать китайцы, а китайцы – народ древний, магия у них непредсказуемая, с ними, как и с русскими, Европейцы и американцы лишний раз связываться опасаются. Американцы американцев европейские разборки не интересуют, но если русские встанут на дыбы, против них они не пойдут. В общем, и тут расклад не в пользу нашего светлейшего. То есть ты, как долбанный герой пророчества, остаешься его единственным официальным козырем. И тут, как чертик из коробки, выскакивает очередной Блэк и хочет опекунство отобрать. Вот ты бы что стал делать на месте Дамблдора? Постарался бы перетянуть голоса лордов в свою пользу. Именно. А это возможно только при полном контроле героя. То есть ты должен будешь говорить то, что доброму дедушке нужно, без вариантов. Лучшие идеи, чем помещение тебя в семью Уизли, он придумать не смог. Но теперь, я думаю, Дамблдор поднапряжется. Я мрачно задумался. То есть, для того, чтобы сохранить надо мной контроль и не потерять опекунство, ему нужно постараться объявить меня недееспособным, хотя бы временно. Думаешь, он не будет ждать до Хогвартса? Не знаю, Гарри, вздохнул Томми Ник. С одной стороны, ты и так пока недееспособен и не сможешь ничем серьезно ему навредить. С другой стороны, если твоим опекуном станет Сириус, воспитать героя в правильном ключе не получится. Получается, что ему удобнее сейчас поместить тебя не знаю, куда-то совсем в изоляцию. А причина? Хмыкнул я. Я хороший мальчик. Угу, кивнул Томми Ник. Только вот сейчас, на фоне слухов о возрождении Волдеморта, знаешь, он ведь может обнародовать информацию о Крестраже в тебе. Старые пердуны из Визингамота, а таких там немало, могут испугаться. Отдать тебя ему с потрохами и отправить куда угодно, хоть в Мунго, хоть в Азкабан. Совет лордов. Боюсь, что там начнется грызня, и вступиться за тебя они не сумеют. К тому же, там тоже полно старых пердунов, помешанных на собственной безопасности и до смерти напуганных темным лордом в прошлую войну. Так что их ничего не стоит правильно замотивировать. Какой, блин, Азкабан? Возмутился я. Мне 10 лет. Какой Крестраж? Любое нормальное обследование покажет, что у меня все в порядке. Смитвик даст заключение, и все, никаких подозрений. Это так, покивал Томми Ник. Но не нравится мне все это. Гарри, на твоем месте я плюнул бы на все и спрятался бы на Гримма. И подставить Блэков, возмутился я. Вот тогда я точно буду воскресшим Волдемортом, а Блэки, моими новыми приспешниками. Гарри, Блэки разберутся. Они взрослые и сильные маги. А вот ты один противостоять Дамблдору не сможешь. Тебе нужно спрятаться. Спасибо за заботу, Томми, вздохнул я. Только если я действительно исчезну с Тисовой, то Дамблдор нас раскроет. Не только Блэков и меня, но и тебя тоже. А вот для тебя это куда опаснее. Ты-то в отличие от меня, самый настоящий темный лорд, хоть и бывший. К тому же, остаются Дурсли. Я не хочу, чтобы из-за моего бегства пострадали Петунья, Дадли и Вернон. Только не говори, что Блэки не могут их спрятать, вздохнул Томми. Могут, кивнул я. Но вот какая петрушка, я не хочу ломать их привычную жизнь. Конечно, если вопрос станет ребром, им придется прятаться. Но сейчас, боюсь, что они к этому не готовы, Томми. К тому же, если мы все уйдем на нелегальное положение, как быть с артефактом Гермея? Если мы его не обнаружим, то Дамблдор так и будет творить произвол. Это нужно остановить, а доброго дедушку запереть в палате с мягкими, но крепкими стенами, желательно выбросив ключ, чтобы он больше никогда оттуда не вылез. Нурмингард, сам понимаешь, не вариант. Может, его русским отдать? Да ты садист, фыркнул Томми Ник. Русские, ребята с фантазией, они могут такого понапридумать, что Азкабан с дементорами средиземноморским курортом покажется. Я не садист, я избранный, нравоучительным тоном сказал я, и обязан думать о благе магической Англии. Томми рассмеялся, а я продолжил. К тому же, ты забыл, мой контракт с Хогвартсом. В 11 лет мне все равно придется появиться там. И что тогда будет? Нет, Томми, прятаться не вариант. Просто буду осторожнее, и все. К тому же, вряд ли Дамблдор будет предпринимать какие-либо действия против меня лично. Кто у нас там остался? Уизли, Грюм, Бруствер. Знаешь, из всех у меня серьезные опасения вызывает только Грюм. Но Грюм не идиот, а Кингсли. Кингсли кинется на амбразуру, только если это будет ему грозить теми же самыми преференциями. Он во всех смыслах темная лошадка. Так что, Томми, давай не будем паниковать раньше времени, хорошо? Томми Ник неопределенно пожал плечами и только хотел открыть рот, чтобы возразить, как рядом с нами материализовался Лигур. Блин, вот только этого не хватало. Лигур, что случилось? Недовольно спросил я. Я же запретил вам, Стаффи, беспокоить меня без крайней надобности. Сейчас именно такая надобность, хозяин, быстро ответил Лигур. Младшая хозяйка Сусанна разрешается от бремени. Целитель Смитвик говорит, что все идет быстро. Вам нужно ввести в рот малыша. Это важно и срочно. Я понял, кивнул я. Перенеси меня в Мэннер, Лигур. Можно с тобой, Гарри? Спросил Томми Ник, и глаза его загорелись исследовательским интересом. Я могу помочь, если что, Лигур? Спросил я. Ты как считаешь, наследник Слизерин сильный? Он может помочь, он не замышляет зла, отозвался домовик. Вот и хорошо, улыбнулся я. Забирай нас обоих. В Поттерменере мы оказались, когда все уже закончилось. В том плане, что Сусанна мирно спала, а рядом с ней в колыбельке лежал крепенький толстенький малыш. Ребенок Сусанны не казался новорожденным, выглядел он уже месяца на три и был просто до невозможности хорошеньким. Большие голубые глаза, голова, покрытая золотистым пушком, еле заметно заостряющиеся ушки. Он не спал, как мама, просто смирно лежал в колыбельке, пытаясь сфокусировать взгляд то на кровати Сусанны, то на суетящейся рядом Таффи, то на сидевшем в кресле рядом с кроватью Гиппократе Смитвике. Крошечный беззубый ротик то и дело раскрывался в улыбке. А когда он увидел меня, то сделал попытку шевельнуть ручонками и издал мягкое и протяжное. «А-а-а! Ах ты, говорун!» — улыбнулся Смитвик и пощекотал голенький животик, чуть выше несомненного признака мужественности. Малыш не остался в долгу, и руку целителя тут же оросила тоненькая струйка. «Рефлексы в норме, мочеиспускание тоже», невозмутимо констатировал Смитвик, вытерев руку белоснежной салфеткой, тут же поданной Таффи. «Бойкий малыш, гораздо развитее, чем обычный новорожденный. Ну, учитывая, сколько у Сусанны продолжалась беременность, это и неудивительно. С лактацией у мамы все в порядке, с аппетитом у новорожденного тоже», продолжил отчитываться Смитвик. «Роды прошли легко, никаких осложнений. Мальчик полностью здоров, насколько могут показать мои диагностические заклинания. А мисс Сусанне я бы рекомендовал постельный режим на пару дней, потом она может вставать, но с осторожностью. Месяц избегать физических нагрузок, магических, минимум три. Колдовать она может и сейчас, но на три месяца, только простейшие и незатратные заклинания. Как ухаживать за ребенком, твоя домовушка в курсе, Гарри? Со своей стороны обязуюсь осуществлять еженедельный патронаж новорожденного в течение полугода. В общем и целом, мисс Сусанна по показателям сейчас практически не отличается от обычной, хоть и сильной волшебницы, сможет пройти любую общую проверку, а более тщательно. Вряд ли кто-то будет копать. Что же касается малыша, его лучше пока никому не показывать. Внешне он не отличается от обычного младенца за исключением ушек, но, думаю, в первые три года будет расти и развиваться быстрее человека. Очень большой магический потенциал. Никаких контрактов с Хогвартсом, обучать его придется гораздо раньше и на дому. Думаю, ваш крестный сможет найти неболтливых учителей, но это в перспективе. А сейчас важно как можно быстрее ввести его в рот. «Почему, целитель?» – спросил я. «Потому что я не знаю, какие поисковые артефакты могут быть у нашего дорогого общего друга. Вы ведь любезно просветили меня, чья душа может быть скрыта в этом тельце. Это точно. Шляющегося в Албании Волдеморта он же как-то обнаружил, но, с другой стороны, там был осколок, так сказать, в чистом виде, а вот Томми, вселившийся в Ника, не привлек его внимания и славы Мерлину.